Глава первая. Толстые и Волконские. Граф Николай Ильич Толстой, отец Льва, был хорош собой и очень гордился своим происхождением, шедшим от литовского рыцаря Индроса, который в XIV веке перешел в православную веру и поселился в Чернигове. Праправнук рыцаря Индроса получил от великого князя Василия Темного прозвище Толстый, или, как тогда говорили, Толстой, с ударением на последнем слоге. Прозвище стало родовой фамилией, которую прославил Петр Андреевич Толстой, дослужившийся при Петре I до поста начальника тайной канцелярии. Высокий пост вместе с богатыми поместьями Петр Андреевич получил за то, что сумел уговорить вернуться в Россию из Неаполя беглого царевича Алексея. На родине царевича вместо отцовского прощения ждали следствие, состоящее из допросов под пытками, тайный суд и тайная же казнь. Все это происходило при деятельном участии Петра Толстого. Императрица Екатерина, признательная Толстому за то, что он расчистил ей путь к трону, в день своей коронации 7 мая 1724 года даровала Петру Андреевичу графский титул. Сменивший на престоле Екатерину Петр II, сын казненного царевича Алексея, отомстил за смерть отца, сослав Петра Толстого, недавно разменявшего 9-й десяток, в Соловецкий монастырь, где тот и умер в 1729 году. Казалось, что звезда рода Толстых закатилась навсегда, но Бог миловал. В 1760 году императрица Елизавета Петровна возвратила графское достоинство, отобранное у Петра Андреевича Толстого, его внуку Андрею Ивановичу, прадеду Льва Николаевича. Про Андрея Ивановича, женившегося очень молодым на княжне Щетининой, я слышал от тетушки такой рассказ, — вспоминал Лев Толстой. Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать на какой-то бал. Отъехав от дома, вероятно, в воске, из которого вынуто было сиденье для того, чтобы крышка воска не повредила высокой прическе, молодая графиня, вероятно, лет 17, вспомнила дорогой, что она, уезжая, не простилась с мужем и вернулась домой. Когда она вошла в дом, она застала его в слезах. Он плакал о том, что жена перед отъездом не зашла к нему проститься. О родителях своего отца Лев Николаевич вспоминал так. Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие о ее характере, она была недалекая, малообразованная. Она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски, и этим ограничивалось ее образование. И очень избалованная сначала отцом, потом мужем, а потом при мне уже сыном, женщина. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимал, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково, мотоватый, а главное доверчивый. В имении его Белевского уезда Полянах, неясной поляне, но Полянах, шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил взаймы и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупами, кончились тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношение. Граф Илья Толстой, промотав как свое весьма солидное состояние, так и состояние жены, сохранил легкость в отношении к деньгам и на губернаторском посту. Губернаторство Ильи Андреевича кончилось скверно. Специальная сенатская комиссия занялась проверкой его счетов. По официальной версии граф заболел от расстройства, вызванного проверкой, и вскоре скончался. По неофициальной он покончил с собой, чтобы избежать позора. Его сын Николай пытал счастье на военном поприще, но не очень удачно. 14 марта 1819 года он был уволен по болезни в отставку с присвоением чина подполковника. В Грозном 1812 году Николай начал службу гусарским корнетом, в скором времени стал адъютантом генерала Горчакова, своего близкого родственника по матери. Но затем попал в плен к французам и был освобожден лишь в 1815 году, после вступления войск союзников в Париж. Сделать значимую карьеру не удалось. Не видя никаких перспектив продолжения службы, Николай Толстой вышел в отставку и поселился с родителями, отец его тогда еще был жив, в Казани. В семье Толстых с детства воспитывалась бедная сиротка из дальних родственниц по линии Горчаковых, Татьяна Александровна Ергольская, которая росла вместе с Николаем и его сестрами Александрой и Пелагеей. Вот как вспоминал о Татьяне Ергольской сам Лев Толстой. Третье. После отца и матери самое важное в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя, по Горчаковым родственница бабушки. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитые в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властные и важные Татьяна Семеновна Скуратова и моя бабушка. Свернули билетики и положили под образа, помолившись, вынули, и Лизонька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая бабушке. Танечка, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году и воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима. Да и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событий с линейкой, про которую она рассказывала нам, показывая большой чуть не в ладонь след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муции Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать то же. «Я сделаю», — сказала она. «Не сделаешь», — сказал Языков, мой крестный отец, и тоже характерно для него разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот, приложи это к руке», — сказал он. Она вытянула голую руку, тогда девочки ходили всегда декольте, и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидели ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола. Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательной со своей жесткой черной курчавой огромной косой, агатово-черными глазами и оживленным энергическим выражением. Юшков, муж тетки Пелагеи Иринишны, большой волокита, часто уже стариком с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее. «Тонет, о, эль, эте, шаман». Когда я стал помнить ее, ей было уже за 40, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее глаза, улыбку, смуглую и широкую маленькую руку с энергической поперечной жилкой. Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери. Это в гору воз поднимается трудно, требуя, чтобы его постоянно волокли или подталкивали. Под гору он катится сам по себе, все набирая и набирая скорость. Благосостояние рода Толстых истаяло, словно апрельский снег. Поместья были проданы, и отставной подполковник Николай Толстой был вынужден поселиться с матерью и кузиной в Москве. Квартира их была весьма скромной. И ради хлеба насущного вновь поступить на военную службу. 15 декабря 1821 года его определили в Московское военно-сиротское отделение на должность смотрительского помощника. Иначе говоря, он стал заместителем директора сиротского приюта. Пусть приют был не совсем обычным, а предназначался для детей военных, все равно это обстоятельство ничего не меняло. Унынием и бедностью оборачивалась жизнь. Хорошо еще, что Николаю не пришлось заботиться о сестрах. Александра к тому времени вышла замуж за графа Остенсакина, а Пелагея за довольно богатого казанского помещика Юшкова. Судьба сжалилась над Николаем и послала ему шанс. Шанс звался Марией Николаевной Волконской. Мария была некрасивой, далеко не юной, но очень богатой и принадлежала к знатному роду, ведущему свое происхождение от самого Рюрика, одному из потомков которого в XIV веке достались владения угодья на берегах реки Волконы в Листулы. Отец Марии, князь Николай Сергеевич Волконский, не чаял души в единственной дочери, оставшейся без матери в раннем детстве. Ее мать, княгиня Екатерина Дмитриевна Трубецкая, умерла в 1792 году, когда Марии было 2 года. Благодаря заботам отца Мария получила прекрасное образование, Кроме обязательного французского языка, ставшего родным языком русской аристократии того времени, Мария знала английский, немецкий и итальянский. Она разбиралась в искусствах и сама великолепно музицировала на фортепиано, а кроме того была знакома с алгеброй и геометрией. Как уже было сказано, Мария не была красива. Больше всего ее портили густые отцовские брови, хорошо смотрящиеся на многих мужских лицах и совершенно неуместные на женском. Стараниями отца у нее появился жених, один из двух сыновей князя Сергея Голицына, но бедняга умер от тифа до свадьбы. Мария восприняла смерть жениха как знак свыше и более о замужестве не мечтала, решив посвятить свою жизнь не мужу, а отцу. Провинциальная жизнь в княжеском имении Ясная Поляна текла размеренно и скучно, пока 3 февраля 1821 года не умер старый князь. Его смерть стала потрясением для дочери, которой недавно исполнился 31 год. Мария остро осознала свое одиночество и свою никчемность. Если раньше она жила для отца, то с его уходом жизнь ее потеряла свой смысл. Оставаться в Ясной Поляне, где все напоминало об отце, было невмоготу, и княжна перебралась в Москву, где у нее был собственный двухэтажный дом. Прижилась, освоилась и даже начала выезжать, скорее всего, не в поисках подходящей партии. Невесты, разменявшие четвертый десяток, в тогдашнем обществе не котировались совершенно, а для того, чтобы развлечься. Граф Николай Ильич Толстой, с которым Мария познакомилась в свете, оказался милым, обходительным и холостым. Познакомились они не случайно. Сам Лев Николаевич писал о том, что его родителей свели родственники с обеих сторон. Мария уже и не надеялась выйти замуж, а Николай уже успел смириться с мыслью о том, что окончит дни свои в бедности, считая каждый грош. Но не сбылось. А если точнее, сбылись мечты. 9 июля 1822 года княжна Мария Николаевна Волконская вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого, отдав ему руку, сердце, нерастраченную любовь, имение в Ясной Поляне и общим счетом 800 крепостных душ мужского пола, то есть 800 крепостных крестьянских семей в Тульской и Орловской губерниях. Брак, в котором хотя бы с одной из сторон присутствует расчет, зачастую оказывается гораздо крепче брака, заключенного по взаимной горячей любви. Николай с удовольствием устроился под каблуком у жены, превосходившей его умом и твердостью характера, и был рад возможности зажить на довольно широкую ногу. Мария сумела наладить более-менее сносные отношения не только со своей весьма своенравной свекровью, но и с кузиной своего мужа. В семье воцарилась гармония или, может быть, весьма достоверное ее подобие. 21 июня 1823 года Мария Николаевна родила первенца Николая. Вскоре счастливый отец вышел в отставку, московский дом был продан, и все семейство переехало в Ясную Поляну, где Николай Толстой примерил на себя роль помещика, которая пришлась ему по душе. Хозяйственные заботы перемежались с визитами и охотами, а если вечер выдавался тихим, то граф проводил его за чтением. В Ясной Поляне стараниями князя Николая Сергеевича была собрана отличная библиотека. Жизнь наладилась. 17 февраля 1826 года Мария родила второго сына, которого назвали Сергеем. 23 апреля 1827 года на свет появился третий ребенок, Дмитрий. Годом позже родился четвертый сын, о котором в церковной книге было записано. 1828 года, августа 28 дня сельца Ясные Поляны у графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещен 29 числа священником Василием Можайским, с диаконом Архипом Ивановым, дьячком Александром Федоровым и пономарем Федором Григорьевым. При крещении восприемниками были Белевского уезда помещик Семен Иванов Языков и графиня Пелагея Толстого. Графиня Пелагея Николаевна Толстого приходилась Льву Николаевичу бабушкой по отцу. 2 марта 1830 года у Толстых родилась девочка, которую назвали Марией в честь матери. Роды плохо сказались на здоровье матери, у нее появились сильные головные боли, сопровождаемые лихорадкой. Усилия врачей и молитвы оказались тщетными, несчастная угасала на глазах, и 4 августа 1830 года скончалась, оставив 5 детей своих на попечении безутешного супруга. Семейный союз, сложившийся столь удачно, продлился всего 8 лет. Спустя почти 76 лет 10 марта 1906 года Лев Николаевич Толстой напишет: «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки, любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, которому я мог бы прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей, ни один не годится. Кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе? Да-да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой любви тянулась моя лучшая уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Все это безумно, но все это правда». У него не было ее портрета, один лишь силуэт, вырезанный из черной бумаги еще в детском возрасте, но это не помешало воображению создать образ. «Я отчасти рад этому», — признавался Толстой, упоминая об отсутствии изображений матери, «потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно. Она представлялась мне таким высоким, чистым духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне». Память о матери превратилась в настоящий культ, которому великий писатель служил всю свою жизнь. Сердце сына принадлежало матери, лучшей из женщин, самой любимой, родной, единственной, и для других женщин места в нем не оставалось. «Мать моя была не хороша собою, но очень хорошо образована для своего времени», — писал Лев Николаевич. «Она знала, кроме русского, на котором она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, 4 языка — французский, немецкий, английский и итальянский, и должна была быть чутка к художеству. Она хорошо играла на фортепиано, и сверстница ее рассказывала мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержана. Вся покраснеет, даже заплачет, — рассказывала мне ее горничная, — но никогда не скажет грубого слова. Она и не знала их. У меня осталось несколько писем ее к отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки, старшего брата, которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более других похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата. Их равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Кроме того, у обоих была еще другая черта, обусловливающая, я думаю, их равнодушие к суждению людей. Это то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое отрицательное отношение к человеку выражалось у брата тонким добродушным юмором и такой же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее. Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств, несравненные, обожаемые, радость всей моей жизни, неоцененные и так далее. Были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла «Mon petit Benjamin». Намек на библейского Вениамина, младшего сына патриарха Иакова, Аша.